посмотрел на Ноя. «А, господин Харунжий, очень рад видеть вас в добром здравии. А я-то думал, что вы находитесь на службе в Красном гарнизоне. Я специально приехал к вам с милостивейшей просьбой от моей племянницы Евдокии Елизаровны, если вы ее помните». Ну и, конечно, помнил Евдокию Елизаровну. Где она? Что с нею? Старик покачал головою. «Учека, Дунюшка, Ной Васильевич, вот уже вторую неделю находится под арестом. Позавчера мне дозволили свидание с нею в присутствии заместительницы председателя УЧК некой Селестины Гривы, дочери известного доктора Гривы. Дуня просила меня поехать к вам. Надо ее выручить. Погибнуть может. Вы ее однажды спасли от матросов в Гатчине. Так вот, история повторяется. Названная Селестина Грива, оказывается, была комиссаром женского батальона». Ной слушал внимательно. Дунюшку допрашивает Селестина Ивановна за участие в мятеже женского батальона и обвиняет даже в том, что она приехала в Минусинск по подложному документу сводного сибирского полка. «Того быть не может», — возразил Ной Васильевич. «Подлога не было. Демобилизационный документ выдан ей по разрешению военного комиссара совнаркома товарища Подвойского». «Да-да, господин Харунжий», — учтиво подтвердил старик. «Но для местной УЧК все это ничего не значит. Они здесь верховная власть и сила. Ну, а племянницу мою долго ли обвинить во всех смертных грехах? Было бы желание». Батюшка-лебедь и трезвеющие казаки внимательно слушали разговор бывшего подъясаула Юскова с Ноем. Санька успел шепнуть своей Татьяне Ивановне: «Это та самая Дунька-то пулеметчица, про которую я тебя обсказывал. Она же тварюга...» Но, заметив свирепый взгляд Ноя, прикусил язык. Казачки тем временем прибрали на скатерти, и батюшка-лебедь пригласил подъясаула быть гостем. «Благодарствую, станичники!» И, обращаясь к Ною, подъясаул спросил: «Так что же вы скажете, не рискнете выручить Дунюшку? Дело-то не шутейное, должен сказать. Минусинск объявлен на военном положении, слышали? Как же, восстание в Сибири. Так что не сегодня-завтра полыхнет по всем уездам. Повсеместно будет происходить раздел сфер влияния. Настало время и нам, казакам, сказать свое слово, да-с, и разговор с товарищами большевиками и совдеповцами произойдет у нас крупный, паки того кровавый». Вот так новость. У Ноя враз расслабились руки и ноги. Казаки загудели. Давно пора свернуть голову товарищам, а бывший станичный подхорунжий Никита Никитич Никулин присовокупил: «И тем, кто за спины товарищей прячется, тоже ребра пересчитать надо», — намекнул на самого Ноя. «А ведь что происходит, господин подъясаул? Казачьи офицеры и те шарахнулись на службу к большевикам, как вот Харунжий Марию, который теперь командиром Минусинского гарнизона красногвардейцев». «Совершенно верно», — поддакнул подъясаул и, взглянув на Ноя, похвалил: «Хорошо, что вы оказались не в одной компании с Харунжем Мариевым. Ну, да у вас трезвости предостаточно. Пусть ваши петроградские заблуждения канут в небытие. У кого не бывало заблуждений? Главное, день нынешний, творящий историю великой России. Нельзя же позволить товарищам окончательно разорить матушку Россию, как это они учинили со своим Брест-Литовским миром». Но и понял, пора уходить. Как видно, бывший подъясаул неспроста приехал в станицу на празднование Троицы. Но что же стряслось с Дуней, не так же просто взяли ее в УЧК. «Батюшка, я еду в Минусинск», — сказал Ной отцу и под Исаулу. «До свидания, Василий Кириллович». «Счастливой дороги, Ной Васильевич, только будьте осторожны в Минусинске. Не вздумайте ехать туда вооруженным. Патрули задержат, и окажетесь вы в том же каменном доме у ЧК». «Понимаю», — кивнул Ной и, попрощавшись со всеми, ушел вместе с сестренкой Лизонькой. Когда вышли с поймы к станице, Ной глянул на сестренку, спросил: «Старик к нашему дому подъехал?» «Нет, братик, я только видела, как в тарантасе улицу мимо нас проехало трое. Кучер сидел на облучке, да двое в коробке. А потом пришел старик и спросил, здесь ли проживают Харунжий Ной Васильевич и атаман Лебедь. Я сказала: «Ладно». «Ну и все ясно. Приехали двое. Кто же второй? Наверное, кто-нибудь из бывших офицеров». Духовитое положение. Дома Ной переоделся в будничные. Холщовые шаровары, бахилы с портянками, натянул поношенную гимнастерку, а в кожаные сумы сложил свою парадную одежду с сапогами. Продуктов взял на неделю. Двуствольное ружье, с которым недавно ходил на охоту, а тогда уже пошел седлать вороного жеребца. Купил его недавно и не отпускал, покуда в табун, чтобы ко двору привык. Оседлал, навешал сумы, приторочил скатку шинели с мешком овса, топор в чехле привязал на сыромятном ремешке сзади седла у сум, поцеловал милую Лизушку и выехал из ограды шагом. Ночь провел в верстах в 30 от Минусинска в Аршановских степях у чабанов-хакасов. Отару мясных баранов бая Алимжанова нагуливали и косяк дойных кобылиц. Кумысом подчивали из бурдюков, разговоры вели про житье-бытье. Кочевники тоже были встревожены. Приезжал бай Алимжанов и говорил им, что в уезде скоро будет новая белая власть, и тогда он, Алимжанов, отдаст солдаты к белым нерадивых чабанов, которые за советы горло драли. «Беда, беда, бай шибко сердитый», — жаловался один из чабанов, выпытывая у русского путника. «Правда ли, что власть возьмут белые? И всех ли будут забирать в солдат?» Но и сам о том же думал. Если заговорщики захватят власть, то, конечно, немало мужиков заберут в армию. Ну а что ждет самого Ноя? Не хотелось думать. Казаки его попросту изрубят в куски. Так и просидел до сизого рассвета у костра, подживляя огонь. А на рассвете, выпив пару чашек крепчайшего бьющего в нос кумыса, махнул седло и в половине дня был уже в Минусинске. На Тагарском острове возле протоки Енисея все еще праздновали второй день Троицы, горланили песни и, наверное, ни о чем не беспокоились. И в улицах полно разнаряженных людей. День выдался угрюмый и солнечный. У двухэтажного белокаменного дома бывшего штаба Минусинского казачьего дивизиона, занимаемого УЧК, Ной спешился, спросил у красногвардейца с винтовкою: «Здесь ли заместительница председателя УЧК Селестина Ивановна Грива?» Красногвардеец внимательно посмотрел на рыжебородого гражданина и на его вороного жеребца под седлом и совьюком, поинтересовался: «А что вам? Вызывали в УЧК? Откуда приехали?» Ной терпеть не смог спросов и расспросов. «Можно пройти к Селестине Ивановне? Я ее знакомый по Петрограду. Доложите, Ной Васильевич Лебедь». «Докладывать некому. Председатель товарищ Таволожин в отъезде, будет вечером или ночью вернется. А товарищ Грива только что ушла домой. Она живет в доме доктора Гривы. На пасеке живет. С доктором Гривой у Селестины Ивановны полный разрыв. Если вы ее знакомы, должны знать, что из себя представляет доктор Грива, главарь меньшевиков, чтобы их черт побрал. Так что у доктора Гривы не ищите. Красногвардеец рассказал, как найти пасеку, и Ноя, не теряя времени, поехал туда. Отыскал объездную дорогу на участок земского лесничества и тут решил переодеться в парадное, чтобы встретиться с Селестиной Ивановной в должном виде. Суммы столкал будничное и, разминая, шел пешком и коня за собой вел за ременный чембур.